Это очень редкое сочетание, и оно имеет огромное психологическое значение. Что тут началось? Как же так? Разве депутат без партбилета может быть объективным? Негодовали выступающие, и предложенные кандидатуры успешно провалили. Вместо юриста Кудрина в составе комиссии оказался будущий член президентского совета Вениамин Ярин, получивший в народе прозвище «спецрабочий». А как же иначе? Ведь его горячо отстаивал не какой-то там Сахаров, а сам Лукьянов. Здесь так активно выступал депутат Ярин. Он болеет душой за это дело. Давайте включим его в комиссию. О том, что Анатолий Иванович не ошибся в своем выборе, общественность убедилась сполна. Что же касается Кудрина, то пламенный коммунист-диссидент Рой Медведев согласился допустить его до работы в комиссию при условии, если тот восстановится в рядах КПСС. Что и говорить, председатель третьей комиссии был очень принципиальным партийцем. Итак, была избрана группа из 16 депутатов, названной комиссией Съезда народных депутатов СССР. Для проверки материалов, связанных с деятельностью следственной группы прокуратуры Союза СССР, возглавляемой Гляном. Статуса следственной комиссии, как и, впрочем, вообще никакого статуса у этой группы не было. Горбачев и Лукьянов умело гасили любые попытки официально зафиксировать стоящие перед комиссией задачи. Чем она должна была заниматься, решал только председатель. Из-за ширмы появляется независимый прокурор. В июне 1989 года нас пригласили на одно из заседаний комиссии, которые уже проходили еженедельно в полупустующем особняке на улице Куйбышева в 3 минутах ходьбы от Кремля. В кабинете Роя Медведева было тесно и душно. У стены размещалась различная звукозаписывающая аппаратура, среди которой выделялся огромный стационарный магнитофон. Возле него суетился молодой человек, который, как полагали многие члены комиссии, служил в КГБ. Председатель сообщил, что по нашему ходатайству он затребовал все материалы, послужившие основанием для заключения предыдущей комиссии. И ответ из Кремля был такой. Комиссия Президиума Верховного Совета СССР материалов уголовного дела о коррупции не изучала, ограничившись теми данными, которые представили прокуратура и КГБ. Поэтому никаких документов у комиссии не имеется, а все, что она наработала, опубликовано в газетах 20 мая 1989 года. Подобная информация от души развеселила даже тех, кто был настроен к нам предвзято. Такую позицию уже заняли избранный от Красной Сотни член ЦК КПСС Владимир Адылов из Узбекистана, доцент юрфака МГУ Константин Лубенченко, юристы Юрий Голик, Николай Струков. Были и такие, кто еще надеялся честно и объективно во всем разобраться. Эгидиус Бичкаускас, Игорь Сорокин, Николай Игнатович, Владимир Семенов. Словом, вовсе не все депутаты горели желанием оказаться в роли бессловесных статистов. На первом этапе именно они оказались в большинстве. Проявляли инициативу, требовали активной работы. Так что Рою Медведеву приходилось туго. Опросили, к примеру, начальника следственной части прокуратуры СССР Каракозова и надзирающего прокурора Попову. И услышали лишь подробный анализ того, какое противодействие оказывалось расследованию уголовного дела номер 18/58115-83 и как оно разваливается сегодня по отработанной за десятилетия схеме. узнали немало примеров того, как хоронили аналогичные дела в прошлом.